Глава 14. Операция «Посылка». Некоторое время мы наблюдали за агонией оставленных за кормой кораблей. Искин удаленно управлял брошенными судами. Учитывая предыдущие потери, победа досталась жукам непросто. Уходя в прыжок, видел, как еще один крейсер противника потерял ход. Вынырнув из-под пространства, я озадачился дальнейшими действиями. Дух. Стоит оставить преследователям подарочек. Не может умный противник отпустить яхту просто так. Свидетеля нужно найти и уничтожить. Искин. Советую оставить на месте выхода торпеду под магическим прикрытием. При выходе из прыжка враг потеряет ход. Одной торпедой фрегат не уничтожим, но жукам станет не до нас. Крейсер в погоню они вряд ли пошлют. Результаты анализа предыдущего боя и положения кораблей позволяют с большой вероятностью определить точку выхода вражеского судна из прыжка. Дух. А мы тем временем проколом уйдем к миру покоя. Все равно собирались отвезти туда семью шамана. Искин. Анализ аур людей из транспорта показывает, что они могут существовать в том мире даже на поверхности. Остатки ментального управления послужат отличной защитой от воздействия смертельного излучения. К тому же вероятность повторной атаки жуков на пограничную станцию, куда они изначально направлялись, достаточно велика. Думаю, что командиры инсектоидов не упустили из виду возможность провала первого плана и обязательно имеют резервный. Тиран. Рейн, бросай обсуждение разных мелочей. Людям в любом случае будет лучше на планете, чем на станции. У нас другая задача. Требуется твое присутствие. Я в медицинском отсеке. Дух. Ха-ха, шеф, сваливай все дела на жен. А мы будем лежать и поплевывать в потолок. Точнее, плевать будешь ты, а вот лежать будем оба. Рейн. Тира зря беспокоиться не будет. Значит, вопрос серьезный. Отдав необходимые распоряжения и скину по установке сюрприза для тех, кто захочет погоняться за нами, я поспешно направился в медицинский отсек. Как ни торопился, но пользоваться порталом не стал, поскольку рядом с женой находились посторонние люди, да и идти из рубки управления недалеко. Окружение Тиры меня удивило. Что пилоты торпедоносцев магии, так можно догадаться, но что они близнецы, не предполагал. Рядом с ними стоял мужчина невысокого роста в потрепанном рабочем комбинезоне. Слабые каналы в ауре показывали, что настоящим магом он не был, но вполне мог им стать. Женщина, сидевшая рядом с большим медицинским коконом, увешанным различными экранами, тоже имела магические способности. Больше всего удивило то, что в этом коконе находилась. Девочка, лежащая в нем, являлась ментальным магом невероятной силы. Ничего подобного никогда не видел. Даже первичный анализ ауры, произведенный духом, впечатлял. Дух. Ну, шеф, даже не знаю, что сказать. Не будь у нас ментальных защит, этот ребенок без труда мог бы захватить управление на корабле. Рейн. Кто-то основательно потрудился, создавая это чудо. Дух. Я просто потрясен. У девочки до 1000 независимых контуров управления сознанием. Они могут работать совместно над одной задачей, а могут управлять таким же количеством разумов. Тартара может подглядывать в сознание мыслящих или взламывать его. Этот же ребенок способен управлять многими разумными. «Вы другие, странные!» – раздался голос из чрева медицинского аппарата. «Рейн – это Риалин, людская королева поселка», – представила мне малышку Тира. «Ее мать находится рядом с боксом, а отец стоит напротив тебя». Тира махнула рукой на мужчину и женщину возле медицинского яйца. «Дух. Без влияния инсектоидов здесь не обошлось. Некоторые черты в аурах взрослых я наблюдаю, но над ребенком основательно потрудился ментальный маг еще большей силы». «Я Солин», – представился мужчина и, кивнув на женщину, добавил. «Моя жена Бория, рядом наши друзья из Центральной Империи Симон и Кортин. Расскажите спасателям коротко основы. Я не могу добраться до их разума и передать данные», – раздался голос девочки из медицинского бокса. Солин беспрекословно выполнил распоряжение дочери, хотя было хорошо видно, как он переживает за нее и дрожит каждой секундой утекающего времени. Рассказ Солина. Это началось много поколений назад. Сектор жуков находится на краю галактики, в разрезе на ее части, и люди поселились там относительно недавно, после кратковременного военного столкновения людской цивилизации с инсектоидами. Несмотря на кратковременность военных действий, оба противника потеряли до четверти кораблей космического флота. Перевес в космических технологиях у людей больше, но жуки в битвах всегда сражались до полного уничтожения. Одна система, подходящая для жизни людей, не стоила таких потерь. Инсектоиды – раса разумная, поэтому вскоре пошли на соглашение. Люди живут в своем секторе, а они в своем. Границы соприкосновения четко обозначались. Договорились, что единственную спорную систему на краю секторов эксплуатируют вместе. Это и была Элиона. Со временем поселенцы все больше кооперировались с жуками и отделялись от человечества. Почему так происходило, люди так и не поняли до сих пор. Известно, что жуками управляют королевы разных уровней, но люди не знают, что те имеют огромные ментальные способности. К тому же у них есть возможность наращивать количество управляемых разумов за счет специального вида жуков-трансляторов, и даже существуют отдельные особи-интеграторы, которые для ограниченного количества разумных на некоторый срок могут подменить управление от королевы. Конечно, королевы не управляют сразу всеми членами улья, но достаточно раздать подчиненным задания, которые те способны выполнять самостоятельно. Жуки – создания весьма функциональные. Развлечения им не нужны, поскольку эмоциями они не обладают. После столкновения с равным по силе противником, старшая королева приняла решение интегрировать людей в улей. К большому сожалению инсектоидов, управлять людьми напрямую с помощью собственных ментальных возможностей не получалось. Слишком большие различия в сознании между видами. После длительного изучения доступной людской популяции на Элионе, одна из младших королев нашла решение. Среди поселенцев изредка встречались люди с повышенными возможностями в плане ментального восприятия. Королева, используя экономические рычаги совместного проживания, приступила к селекции, скрещивая мужчин и женщин с такими возможностями. В следующих поколениях получались дети со все более развитыми ментальными способностями. После обнаружения этих способностей они попадали под воспитание и влияние королевы жуков. Сама королева не обладала значительными мыслительными способностями, но могла объединять в единый разум многочисленные сознания отдельных мыслящих, играя роль универсального интегратора, получая в итоге супермозг. Возникшие в последующих поколениях ментальные маги не имели возможности объединять разумы. На такое мозг человека не способен. Зато из-за более развитой структуры сознания они могли напрямую управлять подконтрольными людьми. Значительное усиление возможностей магов достигалось за счет биологической связи с королевой жуков. Фактически такая пара имела единую нервную и кровеносную систему. Совместимость биологических жидкостей обеспечивали специально выведенные жуки-фильтры. Ментальную сеть, накладываемую на полевую оболочку обычных людей, плели другие представители инсектоидов. Используя магов, королевы получали возможность управлять людьми. Совмещая технологии жуков и людей, они усиливали собственную цивилизацию. На каком-то этапе договор, заключенный с человечеством, стал ограничивать возможности дальнейшего развития. Захват чужих систем чреват возобновлением военных действий, а это вело к ослаблению улья. Сначала жуки стали расселять элеонцев по другим подходящим планетам сектора, всячески поощряя рождение детей. Потом к новым поселенцам добавились пленники, выкупленные у пиратов. Невозможно выбраться из внутреннего сектора, не имея кораблей, а внешний транспорт контролировали ментальные маги под управлением королев. Несмотря на мощный мозг, никакой отдельный человек, тем более подключенный к королеве биологически, не мог сопротивляться объединенному сознанию множества инсектоидов. Таким образом росла скрытая мощь этого вида. Развитие человеческой части объединенной цивилизации сдерживалось малым количеством людей с подходящими способностями. К тому же не каждый ребенок даже в семье ментальных магов получал соответствующие возможности. Королевы через магов не контролировали постоянно всех поселенцев, но выпускали за границу сектора лишь ментально проверенных людей, сознательно работающих на объединенную цивилизацию. Не все люди, особенно из пленников, хотели жить в подчинении у королев. Так возникло сопротивление. После некоторой тренировки удавалось скрыть истинные мысли от внешнего контроля, подменяя основное сознание специальной обманкой. Любое активное выступление не могло привести к успеху в условиях глобального количественного перевеса жуков, но ячейки сопротивления росли вместе с ростом количества подчиненного жукам человечества и постепенно объединялись, мечтая о побеге из сектора. Людям всегда кажется, что жизнь в другом месте будет лучше. Когда в рядах подполья появились маги, появилась и реальная возможность осуществления такой мечты. Скрытый ментал смог пробиться в экипаж корабля, осуществляющего внешние операции. Используя собственные способности, он вошел в контакт с представителями разведки Центральной империи. Оказалось, что Централы некоторое время назад тоже основательно взялись за создание собственных псионов. Немногие люди получили необычные способности, но они не шли ни в какое сравнение со способностями юнианцев. Вот тогда умные представители новой формации и пошли другим путем. стали использовать не только внутренние силы, но и внешнюю энергию. Так в Центральной империи возникла маготехническая наука, развивающаяся параллельно с развитием цивилизации жуков и юнианцев. После восхождения на трон империи магически одаренного наследника, маги постепенно стали захватывать власть. В это время и обнаружилась операция инсектоидов по порабощению человечества. К сожалению, слов одного человека недостаточно, чтобы убедить всех в замыслах главной королевы жуков. После определенного обучения ментал вернулся в сектор и стал набирать поселенцев для нового мира. Естественно, в основном туда попадали члены ячеек сопротивления. Поскольку активных действий подпольщики давно не предпринимали, старшая королева жуков не подозревала о заговоре людей. Еще больше повезло менталу, когда в семье у дочери обнаружились большие способности, и девочку отобрали в пару королеве жуков нового поселения. Ребенок с детства умел скрывать мысли от чужого контроля, поэтому подготовка к побегу целого поселения еще больше ускорилась. Способность малышки управлять не только людьми, но и жуками, полученная от королевы, позволила украсть транспорт. Люди напали на центр управления, где в соседнем отсеке находилась девочка, подключенная к организму королевы. Тратить силы на штурм покоев самой королевы они не стали, а лишь оборвали ментальные и биологические связи ребенка с королевой жуков. Ментал применил заклинание, полученное от централов, и изолировал королеву в ее покоях. Управление кораблем получила девочка. Жуки-пилоты привычно подчинились. Ментал отправил сообщение о начале операции побега своим знакомым из Центральной империи. Где-то все же повстанцы сработали нечисто. На границе сектора конвой перехватила пограничная эскадра жуков. Окончание событий вы наблюдали собственными глазами. Уроки Тартары не прошли даром. Поскольку собеседник, рассказывая, находился в основном сознании, большое количество сопровождающих слова-образов удалось считать из разума говорившего. Ментальная сеть на ауре хороша для управления сознанием и защиты от постороннего вмешательства, но не мешает подсматривать. Сразу видно, что создавал ее нечеловеческий разум, до конца не разобравшийся в работе мозга. Всего из мыслей Солина не понял, но переслал информацию и скину. Он вытянет оттуда все, что можно. «Интересные сведения», – кивнул я мужчине, – «но меня они не очень интересуют». «Почему же? Разве вы не человек?» – удивился маг, пилот-торпедоносца. «Люди тоже бывают разные», – загадочно ухмыльнулся я. «Но если говорить конкретно, то ввязываться в войну с целой цивилизацией, хотя и не похожей на нас, точно не собираюсь. Жуки ведь пока не нарушили заключенного с людьми договора. На человеческие системы они не нападали, людей сами не захватывали, а лишь выкупали у пиратов. К тому же это вы угнали чужой корабль вместе с их королевой. Даже с точки зрения человеческих законов вы не совсем правы». «Но как же свобода?» – с недоумением рассматривал меня глава повстанцев. «Мне кажется, имеет место недопонимание между различными видами жизни», – покачал головой я. «Вы же до конца не понимаете разума королев. Они в таком же состоянии. Наши виды слишком различны. Людей попытались заставить действовать как обычных членов роя, интегрировав в готовую структуру совершенно отличной от человечества цивилизации. Возможно, существует другое решение этой задачи. Данных пока не хватает, но в любом случае вам я помогу. Добираться до Центральной Империи сейчас повстанцам не стоит. Это может спровоцировать глобальный конфликт между цивилизациями. Советую пожить некоторое время в мире на моей системе. Она не входит в сектор человеческих государств и к тому же хорошо защищена от внешнего нападения. Если понравится, останетесь. Я вызвал в пространстве мираж галактики и показал расположение мира покоя. Клановая область драконидов. Неплохой вариант, проворчал один из братьев. В предложении хозяина корабля было рациональное зерно. Если бы повстанцы сбежали от жуков без боя, то, возвратив им королеву, можно легко погасить конфликт. Боевое столкновение с эскадрой перечеркнуло эти планы. Инсектоиды могут не простить гибель королевы. К тому же противнику сначала придется определить, куда люди исчезли, если до него дойдет информация, что пассажиры транспорта все же уцелели, задумчиво добавил второй. К сожалению, я был занят размещением людей на вашем корабле и не следил за окончанием боя с эскадрой жуков. Когда Тира сказала, что они уничтожили транспорт, не поверил. Чтобы жуки вот так легко убили королеву? Это невероятно. Они даже изначально по нам почти не стреляли, пытаясь сбить лишь защитников. Жуки не могут убить королеву. К тому же с моим уходом с корабля защитный барьер на отсеке королевы должен был ослабеть. Она без нашего противодействия легко способна захватить управление кораблем и установить связь с нападающей эскадрой, неуверенно пробормотал повстанец. Вы хорошо знаете, как действуют военные корабли жуков? Внимательно посмотрел я на Солина. Сам не видел, но слышал много рассказов. Неопределенно пожал плечами тот. В хрониках войны с жуками говорится, что убить королеву они не могут. Там может покончить с собой сама, или ее может прикончить другая королева, задумчиво подтвердил Симон, вспоминая рассказы преподавателей из Академии пилотов. А если в эскадре другая королева была? Обернулся к пилоту. Жуки вначале бы взяли корабль штурмом, а потом доставили пленную королеву к своей, добавил брат, стоящий рядом. Мы прикрывали собственными щитами двигатели транспорта, обеспечивающие ему разгон, поэтому продержались так долго. Пилоты противника действовали слишком медленно и неуверенно. Думаю, сейчас гадать о таком необычном поведении жуков не стоит. Возможно, скоро все прояснится. Решил прервать обсуждение этого вопроса я. Есть более насущные дела, чем обсуждение действия противника. Предлагаю лететь не к станции, а к моей планете. Поселенцам там будет гораздо удобнее обосноваться, и главное, жуки их там не достанут. Сделал я собеседникам окончательное предложение. «Пожалуй, хороший вариант», – кивнул Солин, переглянувшись с женой. Привычный ментальный обмен у них произошел быстро, и та утвердила мужа в таком решении, одновременно напомнив о дочери. «Сейчас вопрос в другом. Надо спасти мою дочь», – мужчина указал на медицинский бокс. «Мы не рассчитывали на странную реакцию организма девочки при разрыве связей с королевой. Отключение уже не раз происходило на Элеоне. Маги иногда отсоединялись от управления. По уверениям медиков, кровь ребенка должна спокойно начать освобождаться от чужеродных белков и самостоятельно и с помощью работы медицинского оборудования. Но неожиданно произошло мгновенное разрушение всех чужеродных структур, и это отравило организм. Медицинская капсула не справляется. Возможно, на станции есть более совершенное оборудование, и следует доставить ребенка туда. По лицам пилотов было понятно, что они не разделяют этого мнения. Медицинские учреждения маги посещали не раз. Тира с надеждой посмотрела на меня. Ее чувства я прекрасно понимал. Примерно в таком же возрасте она потеряла родителей. Искин. Проверка состояния ребенка проведена. Медицина бессильна. Отравление распавшимися чужеродными жидкостями распространяется даже по мозговым тканям. На синтез необходимого нейтрализующего состава требуется время, которого нет у девочки. Дух. Магия тоже не очень поможет. Биосостав жуков имел и ментальную составляющую, которая тоже разрушилась и теперь разъедает ауру. Тира. Ну можно же сделать что-нибудь. Рейн. Можно обойтись без магии, но тогда девочка не сможет жить без нашей семьи, пока не подрастет и не освоит стихию жизни, чтобы полностью управлять организмом. Тира, ты уверена, что справишься с приемной дочерью? Тира, сделаю все, что смогу. Не прощу себе, если упустим возможность спасти ребенка. Медицинский сканер говорит, что у вашей дочери нет шансов даже при использовании самого современного оборудования, но... Я прямо посмотрел в глаза Сулина. Значит, какие-то шансы все же есть. Глаза отца вспыхнули надеждой. На лице матери у медбокса тоже появилась робкая улыбка. Одно отравление лечится другим ядом, но с ним можно жить и со временем подчинить себе его действия. Обозначить сейчас определенный период лечения очень трудно. Он будет зависеть от способностей самой девочки. Но все это время она должна будет находиться рядом с моей женой Тирой. Курс лечения придется повторять очень часто. «Если Риалин выживет, мы согласны», – без раздумий воскликнула мать девочки. Сулин лишь кивнул, подтверждая реплику жены. После моей просьбы Тира увела гостей из комнаты. Я откинул крышку медицинского бокса. На меня спокойно смотрели грустные глаза голубого цвета. Совсем хрупкая фигура девочки почти терялась в объеме капсулы. Из-за привязки к королеве и при недостаточных физических нагрузках тело ребенка почти перестало развиваться. «Ты ведь не сказал всего отцу?» – раздался тихий голос девочки. «Не сказал. Это секрет семьи», – улыбнулся я, настраиваясь на сознание ребенка. Образов у нее в голове было много. Слишком много. «Не будь у меня в подчинении духа, в чужом разуме можно и заблудиться. Слишком много параллельных цепей размышления работало в мозге маленькой пациентки». «Ты ведь тоже не все рассказала отцу?» Некоторые образы в сознании девочки наводили на разные мысли. «Пока нельзя. Это не мои тайны», – задумчиво кивнула Риалин. «Ты не человек». «Тебе можно». «Я подсмотрел немного, виновато сознался я. Мне сразу показалась странной твоя защита на разуме. Кора так не может», вздохнула девочка. «Кора – это королева жуков. У нее другое имя, но выговорить эти щелкающие звуки человек не в состоянии. Она разрешила ее так называть», кивнула Риалин. Королева знала о побеге переселенцев. Некоторые образы в разуме девочки определенно указывали на это. Аура бледнела на глазах. Пора приступать к лечению. И я бросил на ребенка легкое заклинание сна. «Да, она добрая, но многого не понимает в людях. Нас не должны были ловить. Она нас отпустила. Ее на корабле не было». Уже засыпая, прошептала девочка. Искин. Одни вопросы разъяснились, но возникли новые. Мне было не до ответов. По происхождению я все же вампир, так что не потерял врожденные возможности по использованию подчинения мыслящих с помощью магии крови. Прокусив артерию на шее девочки, ввел собственную кровь в организм ребенка. Способность мгновенно анализировать любые яды или биологические жидкости и синтезировать в крови необходимые компоненты для нейтрализации вредных или ненужных примесей за время моих странствий никуда не делась. Процесс лечения пошел. Теперь девочке хотя бы раз в месяц придется вводить кровь кого-то из нашей семейки, иначе в организме начнется неуправляемый синтез веществ, и это ничем не будет отличаться от отравления. Девочка – ментальный маг, а значит, ей доступна стихия жизни. На определенном этапе обучения она сможет научиться управлять кровью, тогда отпадет надобность в постоянной наладке программы синтеза. Знакомство с кровью вампира имеет не только недостатки. Теперь девочка будет жить долго, очень долго, и болезни ей будут неведомы. Я задумчиво смотрел на спящего ребенка. Опять обстоятельства заставили меня импровизировать. К чему это приведет, сказать сложно. Я ведь уже давно не настоящий вампир, а метаморф, обладающий магией крови. Ребенку от этого вряд ли будет хуже, но результаты моего воздействия точно будут отличаться от всех известных. Рейн, что ты там хотел? Искин. Анализ показывает, что ухищрения повстанцев по подмене сознания обманкой не сработали. Королевы что-то знали или догадывались. Пока действия людей не угрожали Рою, реакция королевы отсутствовала. Они специально позволили собраться на корабле самым активным людям, желающим покинуть сектор. Дух. Ха-ха! Таким образом, они очистили ряды подчиненных от смутьянов? Рейн. Можно же просто разрешить желающим покинуть миры жуков. Искин. Подозреваю, что у инсектоидов начисто отсутствуют эмоции, поэтому понять людей им трудновато. Они пошли по логичному пути. Кто хочет бежать, найдет способ попасть на транспорт с беженцами. Рейн. Тогда нападение пограничной эскадры выбивается из логики. Искин. Согласен. Что-то тут не сходится. Не хватает данных для анализа. Нападавшие не могли знать, что мы воспользуемся порталами для эвакуации людей. Они вообще вряд ли подозревают, что кто-то выжил после оставления нашей яхтой поля боя. Изначально их целью было не уничтожить транспорт, а захватить в плен, причем вместе с королевой. Противник был абсолютно уверен, что королева на борту. Лишь потеряв половину эскадры, он пошел на уничтожение транспорта вместе с пассажирами. Такие решения вообще с логикой не дружат. Либо на конвой нападала бешеная королева, либо это не жуки. Тогда кто? Я же говорю, данных недостаточно. Будем ждать дальнейших событий. Возможно, ребенок что-то еще расскажет. Утром девочка встречала гостей уже в своей каюте, хотя и находилась еще в кровати. Отец и мать бросились к дочери. По прозовевшему лицу девочки видно, что дела идут на поправку. «Вам все же удалось совершить чудо! Я ваш должник!» – повернулся ко мне отец девочки. Мать, обнимая дочь, слов не находила. «Можете поговорить с Риалин, но недолго. Лучше пока не мешать лечению. Любые эмоции могут замедлять работу лечебных препаратов. К тому же мы уже на орбите планеты, и у вас будет достаточно работы при высадке», — предупредил я родителей, покидая каюту. Следом за мной помещение покинули и пилоты централов. Тира осталась присматривать за семейством. «Мы тут слегка осмотрелись и пребываем в удивлении», – обратился ко мне Симон, когда мы устроились в одном из залов отдыха. «В корабле пространство слегка сжато», – понял я, о чем хотели спросить братья, да и образы вопросов крутились у них на поверхности сознания. «Слегка это мягко сказано», – задумчиво покачал головой Кортин. «Судя по длине основного коридора, раз в 20 не меньше. Порталы, сжатое пространство, миражи, как на той карте, где вы показывали путь к системе. Я уловил обрывки каких-то сложнейших контуров множества заклинаний. В магической науке вы очень далеко нас опередили», – добавил старший брат. «По сети ходят слухи, что Лига вернулась. Теперь я склонен им верить». «Оказать помощь еще не значит полностью перейти на вашу сторону. Глупые войны из-за недопонимания разрушили не одну космическую цивилизацию», – покачал я головой. «Но ведь инсектоиды готовятся к войне с человечеством. Это же видно по их действиям». Гримаса удивления и несогласия промелькнула на лице Симона. «Я не стал ничего говорить». Вызвав перед гостями изображение экрана, вывел на него логическую схему по произошедшим событиям. Многие связи с вопросами утыкались в никуда. Искин сформировал изображение так, что любому бросалась в глаза нелогичность событий. «Если смотреть на события непредвзято, то в чем-то вы правы», — задумчиво кивнул Кортин, переглянувшись с братом. «Скоро состоится секторальная конференция на торговой станции. Могу доставить вас туда. Выводы можете сообщить начальству, которое должно обязательно присутствовать от вашего государства», — предложил я братьям. «Кстати, забыл спросить, как транспорт беглецов занесло в ничейную зону в области кланов драконидов?» «Маршрут пролегал в обход прямых путей, как раз по пограничным клановым территориям. Солин считал, что если будет преследование, то жуки не сунутся к кланам. Если у людей с инсектоидами нейтралитет и хоть какое-то соглашение, то жуки с драконидами вообще друг друга не переносят. Присутствие чужих военных кораблей обязательно вызовет вооруженный конфликт», — пояснил Кортин. Симон в это время обдумал мое предложение. «На конференции будет много представителей от человеческих государств. Пожалуй, мы согласимся на ваше предложение. Если начальство одобрит, то выступление Солина перед присутствующими будет правильным ходом. Над схемой логических неувязок еще поработаем. До представителей донесем лишь факты. Желательно, чтобы дочь Солина тоже присутствовала. Она много общалась с королевой жуков напрямую и может сообщить интересные подробности. Это возможно?» «Вполне», — кивнул я. «До сбора она будет уже здорова. Поскольку я тоже планирую присутствовать на собрании, то девочку возьму с собой вместе с родителями. Пока можете пообщаться с наземными и подземными жителями этого мира. Ваше мнение, высказанное начальству, совсем не помешает для адекватной оценки текущей ситуации». До назначенного дня еще больше недели, так что времени на ознакомление с состоянием дел на планете братьям вполне хватит. Скрывать от централов возможности подземных жителей я не собирался. За короткое время излучение смерти не нанесет магам серьезного вреда. Высадка пассажиров прошла организованно. Частое ментальное управление научило поселенцев действовать быстро и слаженно, что я уже оценил при эвакуации пассажиров с атакованного транспорта. При этом в сложном процессе не было заметно никакой суеты. Сильная влажность на поверхности планеты гостям не понравилась, но сами джунгли привели в восторг. Так что все дружно решили остаться здесь на поселение. Ментальная сетка управления на ауре, созданная жуками, защищала пришельцев от излучения смерти, ничуть не хуже, чем врожденная способность поселенцев. Юнианцы уже пригнали в систему небольшую военно-торговую станцию, так что было где пристыковаться даже большим кораблям. Свободный купец Тортус притащил в чреве модернизированного магами транспорта ремонтный модуль. Люди маршала Риммера ускоренно смонтировали его на орбите и приступили к восстановлению плененных кораблей. И я тоже не остался в стороне от работы. С учетом новых знаний о технологии внепространственных переходов, переделал парочку порталов, переданных отцом через теневой карман при попытке нашего возвращения. Заготовки через семейный карман перебросили нам Лиена с Сайлой. Тира и Тартара помогали мне в работе, осваивая новую магию. Риалин вертелась хвостиком рядышком, впитывая новую информацию, как губка. Теперь ей не нужно управлять одновременно кучей народа, а развитый мозг не терпел простоев, поэтому девочка стремилась научиться чему-то новому. Быстрому обучению способствовал мысленный обмен, который ребенку помогла освоить Тартара. Один портал установили в столице подземного клана жреца Дракса. От руководства кланом он отказался, передав управление детям. У него имелись дела поважнее, чем клан. Фактически он управлял планетой. Второй усовершенствованный Тартара отвезла на мокрую. Теперь можно наладить дорогу между мирами через портальные переходы. Тартара осталась на мокрой вместе с остальными женами. Она должна обучить их создавать другие порталы. Быстрые пути нам очень понадобятся для объединения миров империи. Функцию наблюдения за разумами в моем окружении взяла на себя Риалин. У нее это получилось даже намного лучше, чем у нас. Так что на конференцию брал с собой из семьи лишь Тиру и девочку. За пару дней до отлета обзавелся еще парочкой нужных адептов. Дракс обратил в нашу веру Тукса с женой. Учитывая чудеса, которые дракониды наблюдали, это было нетрудно сделать. Свои люди, то есть мыслящие в клане Орс, мне пригодятся, так как представители этого клана на конференции обязательно появятся. Владения Орсов располагались не так далеко от мира покоя. Через юнианцев братья-маги отправили шифрованный отчет начальству, чтобы прибытие на конференцию Солина как представителя беженца от жуков не стало неожиданностью. За день до назначенного времени, собрав на яхте всех нужных мыслящих, я увел судно в прокол. Зал Совета Центральной Империи. «Что на меня смотрите, как на икону?» Император Скорил оглядел привычный состав подчиненных. «Опять выехали на случайной удаче. Операция посылка едва не провалилась». «На такую мощную эскадру жуков расчет строить было глупо. С более слабым противником наши люди разобрались бы без труда. Как вообще она оказалась в секторе драконидов?» – недовольно проворчал Кайл, начальник разведки. «Ты начальник разведки, почему задаешь вопрос мне?» – недовольно сверкнул глазами император. «Я разведчик, а не бог. Подчиненные не сообщали о бешеных флотах в том районе. Маршрут транспорта строился аналитиками с учетом всех известных факторов», – не сдавался Кайл. Он был уверен, что вины службы в произошедшем не было. Они сделали все, что могли. «Ладно, в следующий раз постарайтесь лучше следить за чужими армадами», – буркнул император, понимая, что учесть все неожиданности при планировании сложных операций невозможно. «Да мы даже не понимаем, откуда она вынырнула. Состав вообще нетипичный. 4 крейсера в сопровождении всего 4 фрегатов. По данным наблюдателей на границе, мощные корабли жуков не покидали зоны патрулирования, продолжал ворчать разведчик. Донесения наших людей тоже указывают на нетипичность действия противника. Больше подходит предложенный вариант о бешеной королеве, подал голос Ламон, первый министр. С этим вопросом разбирайтесь. Не хочу, чтобы такая эскадра неожиданно вынырнула на наших окраинах, повысил голос император, закрывая вопрос. Больше возражать и объясняться никто не стал. План сообщения остается в силе, но переносится на поля неожиданной конференции, вопросительно посмотрел на главу империи Ламон. Нам подойдет любое место с присутствием представителей человеческих государств, кивнул император. И если будут присутствовать еще и дракониды с юнианцами, это даже лучше. Они услышат историю из первых уст. Мы не должны делать никаких выводов, лишь сухие факты. А что делать с новыми леганцами? Почесал затылок начальник разведки. Вы что-то можете с ними сделать? Усмехнулся император. Ну, не так выразился, что здесь такого? Все же поняли вопрос, буркнул разведчик. Сначала нужно выслушать их претензии, если они есть. «Опять же, по слухам, на занятые территории они не претендуют», – задумался император. «Мы, в принципе, ничего не сможем сделать с людьми, имеющими столь совершенные портальные технологии», – скривился первый министр. «Его всегда огорчали сообщения о том, что кто-то имеет лучшие технологии, чем империя, а тут целый ворох огорчений». На построение подпространственного перехода всего для одного человека, и то с целым рядом ограничений, мы затрачиваем энергию двух планетарных станций, а тут одновременно куча порталов для перехода 20 тысяч пассажиров. «Впечатляет», – проворчал император. Судя по отчетам братьев, их корабли тоже пользуются каким-то из подвидов портальных переходов. Мгновенный переброс такой массы на невообразимое расстояние подавляет. Сомневаюсь, что они применяют технологии, похожие на наши. Им бы энергии звезды не хватило для перемещения через портал массы, равной весу корабля. Кривая улыбка не покидала лицо первого министра. «Постарайтесь на конференции не сделать их нашими врагами и приструните торгашей. Те получили по заслугам. Не стоит такими методами стараться набить себе карманы», – стал раздражаться император. «Согласен», – кивнул первый министр. «Если к нам у новой империи претензий не будет, можно попытаться направить людей к ним на обучение, естественно, за соответствующую плату. Учитывая, что драконидов они уже учат, имеет смысл попробовать», – успокоился Скорил. «Торговля лучше войны, особенно с сильным противником. Если инсектоиды ринутся на миры людей, хотелось бы, чтобы наследники Лиги находились на нашей стороне». После ухода подчиненных император еще долго сидел в задумчивости. Слишком много образовалось неожиданных факторов, способных оказать влияние на обстановку в освоенной части галактики. Как бы по незнанию не наломать дров. Учитывая темпы развития империи, он думал, что они опережают всех, даже юнианцев, а оказалось, что существует государство значительно могущественнее Центральной империи. Очень уж вовремя появились сведения о новичках. Давно не было существенных военных конфликтов, а нерешенные спорные вопросы все накапливались. это грозило в скором времени вырасти в серьезный вооруженный конфликт, да и предки основательно подпортили отношения с юнианцами. Возможно, существование сильного неизвестного ранее игрока сгладит накопившиеся разногласия. Да и воевать с жуками императору очень не хотелось. Появились мы из-под пространства на полном ходу прямо в системе торговой станции, чем привели в замешательство диспетчерскую службу. Скрывать возможности наших кораблей уже не было смысла, скоро все и так об этом узнают. Появление того же Тортуса через короткие промежутки времени на различных станциях скрыть уже не удастся, а сидеть сложа руки купец точно не будет. Ему есть чем торговать. К тому же мне нужно соответствовать уровню лиганцев. Про новую империю потомков Лиги слухи уже разошлись по сети, так что недоразумения после прибытия улеглись быстро. Станция имела небольшой размер и располагалась в нежилой системе на границе сразу нескольких секторов. Именно расположение и нейтральный статус обеспечивали владельцам немалый доход. Воевать за бесперспективную систему другим государствам не было смысла. Прибыль могла не окупить затраты на штурм хозяйства торговцев из-за своей удаленности от населенных зон. Система имела собственную охрану, в состав которой входили военные корабли. Небольшая часть сил принадлежала самим владельцам, а остальные были наемниками. По тем же причинам станция не интересовала пиратов, поэтому являлась идеальным местом для переговоров. Несколько десятков кораблей занимали причальные порты, но свободные места еще оставались. Диспетчер указал причал поближе к жилой зоне. В шлюзе нас встречала внушительная толпа разумных. Это были и люди, и дракониды. Все хотели посмотреть на новых лиганцев. Наш выход зрителей не разочаровал. Смешанный состав гостей, прибывших на корабле, знающему человеку говорил о многом. Тира сейчас пребывала в истинном обличье коренной юнианки, чем удивила близнецов и драконида Тукса. Ши-Рам уже знал о наших возможностях, а Риалин заранее рассказала родителям об изменении внешнего вида новой матери, так что Сулин с удовольствием наблюдал со стороны за удивленными лицами спутников. Учитывая недавний разгром объединенной эскадры, учиненный нашими силами, хозяева отнеслись к нам очень уважительно, выделив самые престижные апартаменты в лучшей гостинице. После обустройства в номерах наше сопровождение быстро исчезло. Близнецы побежали докладывать новые данные начальству, а шаманы пошли навестить представителей собственных кланов. Солину идти было некуда, а Риалин и так ни на шаг не отходила от нас с Тирой. Скучать нам не дали. Скоро в гости напросился посетитель. «Рейн, после нашей встречи у меня не было ни одного свободного дня для отдыха», с довольной улыбкой, не соответствующей словам, заявил с порога Лай. «К тому же я 3 недели добирался до этой заброшенной станции на дипломатическом корабле». «И я почему-то рад видеть твою темную рожу», – ухмыльнулся я, кивая гостю на кресло у стола. «Ты случайно не перепутал двери? Вроде вначале должен посетить соотечественницу». «Жена должна находиться рядом с мужем, так что ее проще найти в твоем номере», – не смутился юнянец, устраиваясь в кресле. «Сразу предупреждаю, больше заказов брать не буду, сейчас занят», – проворчал я, разглядывая посетителя. Псион немного похудел, значит, на месте не сидел. «Впору нам брать у тебя заказы», – покачал головой гость. «Ловко ты скрывал свое положение в иерархии новой империи». Дальше начался разговор политиков с прощупыванием позиций друг друга. Отец не раз заставлял меня вести переговоры вместо себя, так что опыта мне было не занимать. К тому же Риалин даже с другой комнаты прекрасно читала мысли собеседника и транслировала мне. Долго пикировка продолжаться не могла. Лай быстро сдался и попросил напрямую рассказать о моем видении дальнейших наших отношений. Я не стал скрывать негативного отношения к чувству превосходства юнианцев над остальными людьми. В остальном псионы меня вполне устраивали как союзники.